и получать за это хорошие деньги. Например, 50 тысяч долларов США в месяц. Так сказать, на испытательный срок. А что, не включая бюджеты на проекты и представительские? Разумеется. А что он должен делать? Постойте, не торопитесь. Давайте сначала проясним некоторые идеологические моменты. С удовольствием. Вы работали у Павловского в ФЭПе. Сменили работу 4 года назад. Информации на этот счет у меня мало. То ли вы сами, то ли вас ушли. Не суть. В связи с этим у меня вопрос. Какие у вас убеждения, Антон? Вы знаете, Аркадий Яковлевич, на сегодняшний день я убежден в одном. В том, что бармены виски не доливают во всех, без исключения, московских заведениях. Я вам больше скажу. Вы думаете, что вы пьете виски? Потому что у вас в меню написано, что это виски. И потому что люди за соседними столами наслаждаются виски. Хотя не исключено, что все мы тут пьем не виски, а бурду. Попав под обаяние рекламы коммерческих брендов Chivas или Johnny Walker, называющих свой продукт виски. Реклама рождает любые образы. Тем не менее, Антон, я переформулирую вопрос. Как вы относитесь к существующему режиму? Что вы думаете о проблеме третьего срока? Аркадий Яковлевич, если честно, то я никак не отношусь к существующему режиму. Раньше относился, а теперь в свободном плавании. О проблеме третьего срока я думаю вот что. Если он таки состоится, то я буду заниматься шняжными низкобюджетными проектами еще как минимум 4 года. Тогда как я хочу заниматься рынком политических технологий. Здравая позиция, Антон. Еще вопрос. А как вы относитесь к другой стороне баррикад? Можете назвать это оппозицией? Можете просто назвать это другой Россией? Это не важно. Пока не отношусь. Особых претензий у меня к ним нет. Впрочем, как и особенно теплых чувств. У них своих технологов хватает. Одно могу сказать, там все очень разрозненно, а я не хочу отвечать за один из проектов. Особенно в ситуации, когда левая рука не знает, что делает правая. То есть, если я правильно вас понял, вам все равно, на кого работать, чьи интересы представлять. Главное, чтобы деньги платили. У меня встречный вопрос. А чьи интересы представляете вы? Разных людей. Вербицкий задумался. Очень разных. В принципе, они все очень похожи. Только говорить друг с другом не умеют. Учатся. Я как раз отвечаю за то, чтобы левая нога и правая нога делали одно дело, исходя из того, что задумает центр. То есть вы голова? Голова, Антон, бывает в казачьем войске. Я же сказал вам, я сотрудник. Старший, научный сотрудник. Так что с моим вопросом? Все равно. Или нет? Я, понимаете, мне не то чтобы совсем все равно, но без фанатизма. Я умирать за идею не готов. Но и с голоду тоже. Вы знаете, я несколько раз щелкаю пальцами. Я сторонник рационального либерализма. То есть я всецело за построение в России гражданского общества и борьбу с тоталитаризмом, но чтобы при этом достойные бабки платили. Я не очень путанно излагаю. Куда же яснее? Вербицкий расхохотался. Но все-таки скажите, Антон, у каждого, помимо материальных ценностей, Есть еще ценности духовные. Что-то такое, что заставляет тебя делать выбор политического лагеря. Это не идеология, нет. Это что-то внутри. Очень сильное чувство. Например, увлеченность, цель или любовь. Да, хорошая формулировка. Например, есть достаточно большая часть избирателей, которые любят в своем кандидате какую-то черту. Или любят самого кандидата. У вас есть что-то такое? Есть, еще какое. Только не правы вы тут, Аркадий Яковлевич. У меня чувство будет посильнее чувств неведомых мне избирателей. Не любовь, нет, у меня есть ненависть. Интересно. Да, ненависть. К тем, с кем я когда-то работал вместе. К тем, кто думает, что они умнее меня. А цель и увлеченность у меня как раз имеются. Какие же, если не секрет, Антон? Это очень важно. Цель одна. Я хочу совершенствоваться в работе медиа, потому что я очень сильно увлечен ею. Вербицкий достал сигарету и закурил. Я тоже. Минут пять мы сидели в полной тишине, и я начал уж было подумывать о том, что ляпнул лишнего или вообще сказал не то, что от меня ожидали. Внезапно Вербицкий сказал, глядя в окно. «Вы знаете, Антон, я тоже всегда был уверен, что ненависть как раз-таки не деструктивная, а созидательная. Чувства. Мне кажется, что у нас получится работать вместе. Так вы согласны стать продюсером? Я могу подумать? Конечно. Вербицкий улыбнулся, дав понять, что только дураки могут раздумывать над его предложениями. Сколько вам нужно времени? Вероятно, моя последняя фраза была лишней. Обдумывать тут, в принципе, было нечего. В общем, не очень много. Вот и отлично. Значит, завтра приезжайте ко мне в 11. Познакомимся поближе. Пишите адрес. Продиктовав адрес, он подозвал официанта, расплатился, встал из-за стола и начал прощаться. Спасибо, что нашли время встретиться со мной. Я пойду, а вы тут посидите, посмотрите в окно. Сейчас внутреннее освещение приглушит, и откроется потрясающий вид ночной Москвы. До свидания. Да, кстати, предположение о том, что мы пьем бурду, навязанную нам рекламой, фантасмагория лишь отчасти. Именно поэтому я предпочитаю менее раскрученный классический Диорс. Кстати, как он вам? Великолепно. Отлично. Антон, можно личный вопрос? Пожалуйста, сколько угодно. Это правда, что вас уволили из ФЭПа за то, что вы копировали речи Геббельса, придавая им современное звучание? Я на секунду задумался, а затем медленно, для придания этой фразе большей значимости, заговорил, смотря чуть поверх головы Вербицкого. Гения пропаганды трудно копировать. И незачем. Потому что доктор Геббельс всегда современен, как показывает история. Интересная точка зрения. Я, признаться, так и думал. После того, как Вербицкий ушел, я подошел к выгнутому окну и стал разглядывать вечерний город, оживавший тем самым московских окон негасимым светом. В это время горожане возвращались домой. Кто с работы, кто из кино или ресторана, или просто из гостей. Некоторые из них возвращались домой со свадьбы друзей или с торжеств, посвященных рождению ребенка, иные из похорон или поминок. Они заходили в свои квартиры в совершенно разном настроении и самочувствии. Усталые и грустные, жизнерадостные и веселые, раздраженные и благодушные. В общем, у каждого из них было собственное состояние души. Объединяло их одно. Каждый входивший, спустя полчаса или меньше, после попадания домой, включал телевизор, радио или залезал в интернет. В этот момент он больше не являлся индивидуумом. Он становился аудиторией. Всех их, таких разных, озабоченных своими проблемами, разделенных барьерами убеждений, религий, национальностей и языков, всех их объединила медиа. Во все времена ни одна партия, общественная организация, секта, религиозная конфессия или мультинациональная корпорация не обладала столь мощным объединяющим ресурсом. И дело здесь не в какой-то особой идее или новых средствах коммуникаций, а в том, что медиа сумела предложить людям что-то большее. Она предлагала всем им не просто зрелище, она дарила им другую жизнь. Я смотрел на ночную Москву и любовался загорающимися тут и там окнами. В какой-то момент мне показалось, что окна загораются не хаотично, а следуя какой-то годами установленной схеме. Такое впечатление, что они вспыхивали волнами, подобно тому, как бывает, если кинуть камень в лужу. Круги, вызванные им, разбегаются от центра лужи сначала часто-часто, а потом все тише и тише, пока не успокоится совсем. Почти как московские окна под утро. Я попытался найти точку падения этого пресловутого камня. Огни были разных цветов, но чем дольше я глядел на них, тем яснее становилось то, что доминирующий цвет — голубой. Казалось, что я смотрю на сотни тысяч мерцающих в ночи телевизоров. В самом деле, если исходить из этого, становится понятно, где находится эпицентр этих кругов на воде. Он был где-то в районе северо-востока Москвы. Там, где стоит Останкинская башня. Весь город смотрел на меня огнями телевизоров. Они были всюду на том пространстве, которое мог охватить глаз. На западе, востоке, севере, юге и только ближе к центру города голубой свет постепенно мерк. Возможно, от того, что я не мог проникнуть взором так далеко. Возможно, от того, что в центре голубой свет встречался с более сильным светом. Светом кремлевских звезд. Интересно, подумал я. У них там что, телевизор не смотрит? Такая версия представилась мне самой логичной. Я допил виски, поставил стакан на стол и пошел к выходу. На первом этаже, в районе ресепшн-деск, я заметил скопление людей перед висящим на стене телевизором. Все входившие в гостиницу и все выходившие из лифтовых холлов замедляли шаг и поворачивали головы в сторону телевизора. Он транслировал выступление президента. Я подошел ближе и услышал, как Путин говорил о том, что с сегодняшнего дня российские спецслужбы получили право убивать особо опасных преступников, находящихся в федеральном розыске, даже за рубежами России. Услышав это, многие захлопали в ладоши. Я покинул гостиницу и сел в такси. Уже подъезжая к дому, в голову мне пришла мысль о том, что синий цвет мерк ближе к центру города вовсе не из-за того, что там было меньше телевизоров. Просто в районе нахождения этих пресловутых красных точек находился другой эпицентр, чьи импульсы были пусть и не такие зримые, как у Останкинской башни, зато более сильные. Выйдя из такси, я закурил сигарету и начал думать о том, что бывает, когда сталкиваются волны, исходящие от разных эпицентров. Кажется, физика учит тому, что в конце концов волны более сильного свойства поглощают более слабый эпицентр. Какая же из башен сильнее? Я выбросил сигарету и потянул на себя дверь подъезда. Последнее, что пришло мне в голову, была мысль о том, что в жизни мне все же нужно выбрать какое-то одно занятие. Либо медиа, либо конспирологию.